Глава 7. Атлас. Когда имеешь дело с палтусом, держи нож вот так. Я показываю, как чистить рыбу с хвоста. Тео сразу отворачивается. «Фу!» — морщится он, прикрывая рот ладонью. «Я, пожалуй, пас». И отходит к другому концу стола, подальше от кулинарного мастер-класса. «Я всего лишь чищу рыбу. Даже не потрошу». Тео имитирует рвотные позывы. «Мне неинтересно готовить еду. Лучше проведу тебе сеанс». Он усаживается на край стола. «Значит, ты написал Лили». «Да». «Она ответила?» «Можно и так сказать». Прислала короткое сообщение. Я решил отнести ей обед, чтобы узнать, в каком она настроении. «Смелый шаг». «Раньше, если дело касалось нас двоих, я вел себя слишком осторожно». Вот и решил показать ей, что теперь все иначе. «Надеюсь», — замечает Тео, — «ты не ляпнул что-нибудь еще про рыб, про берег или...» Зря я тогда рассказал ему, как процитировал в «Поисках Немо». Не хочу дослушивать его шутку. «Хватит, эксперт малолетний. Ты с девчонками-то, наверное, ни разу не говорил». Тео усмехается, и все же я украдкой замечаю, что парнишка смущен. Он замолкает, хотя вокруг царит суматоха. Кроме нас на кухне еще как минимум человек 5. Правда, все так увлеченно работают, что не обращают на нас внимания. «Тебе кто-нибудь нравится?» — спрашиваю я. Тео пожимает плечами. «Вроде того». Подобные беседы обычно проходят в одностороннем порядке. Тео любит задавать вопросы, а сам отвечает неохотно, так что я осторожно прощупываю почву. «Ясно. Стараюсь реагировать буднично, чтобы он развил тему. И кто же она?» Тео смотрит на свои ладони, ковыряя заусенец на большом пальце, но от меня не укрывается, что его плечи немного паникают, как будто я сделала что-то не то. «А может, сказал? Или это он?» — уточняю я шепотом, чтобы не услышали посторонние. Тео вскидывает взгляд. Ему нет нужды что-то подтверждать или отрицать. Я вижу правду в его испуганных глазах. «Вы учитесь в одном классе?» Тео отвечает не сразу. «Возможно, я первый, кому он доверяет эту часть себя, поэтому я проявляю должную деликатность. Пусть увидит поддержку с моей стороны, как и, надеюсь, со стороны своего отца». Тео окидывает взглядом кухню, проверяя, не вертится ли кто-то поблизости. «Мы ходим в один математический кружок. Уже год», — выпаливает он, словно отпуская слова на волю, чтобы больше не повторять их никогда. «Отец в курсе?» Тео мотает головой и сглатывает комок в горле. Его явно одолевают тревожные мысли. Я откладываю нож и мою руки в ближайшей к Тео раковине. «Я давно знаю твоего отца. И не зря считаю его одним из лучших друзей. В моем окружении плохих людей нет. Похоже, мои слова приободрили Тео, хотя ему неловко. Очевидно, он предпочел бы сменить тему. Я посоветовал бы написать тому, кто тебе нравится. Но ты, возможно, единственная 12-летка на Земле, у которого нет мобильника. Боюсь, ты никогда ни с кем не сойдешься, так и умрешь одиноким и без телефона». Тео рад, что я перешел на шутливый тон. «Хорошо, что ты стал поваром, а не психотерапевтом. Говняные у тебя советы?» «Попрошу. Отличные советы, как по мне». «Тебе, конечно, виднее». Тео возвращается со мной к разделочной доске. «Ты пригласил Лили на свидание, когда пришел к ней на работу?» «Нет. Приглашу сегодня вечером. Я позвоню ей из дома». Протискиваясь мимо Тео к морозилке, я взъерошиваю ему волосы. «Атлас!» Я останавливаюсь. В глазах мальчика беспокойство, но он не успевает ничего сказать, потому что на кухню заходит один из официантов и протискивается между нами. Впрочем, все понятно и без слов. «Не волнуйся, Тео. Наши сеансы конфиденциальны». «Хорошо. Только учти, если настучишь папе, я расскажу ему про тебя. Как тупо ты подкатываешь к девушкам», — хихикает Тео и, кривляясь, добавляет. «Мы наконец-то приплыли, рыбка моя». Я сверкаю на него глазами. «Такого я не говорил». Тео указывает пальцем вдаль. «Гляди, там пляж, вижу землю. Перестань. Лили, караул, наш корабль затонул». Он так и ходит за мной хвостом, пытаясь меня поддеть, пока смена его отца не заканчивается. Я еще никогда так не радовался, что остаюсь один».